Глава 18. «Ты точно не поедешь?» — еще раз уточняет Слава, уже собираясь выходить. «Нет», — качаю головой. Муж, кивнув, уходит, а я начинаю мерить шагами кухню. «Наверное, стоило поехать с ними. Теперь же буду изводить себя. Нет, они же не настолько сумасшедшие, чтобы прямо у меня под носом...» Взяв телефон, набрасываю куртку и слышу, как меня из зала зовет бабушка. «Анют! Куда-то собралась?» «Выйду позвонить», — отвечаю ей, на ходу набирая номер Соньки. Не думаю, что подруга спит, даже если и смотрела до утра телевизор. Так и есть. Она радостно вопит в трубку. «С Новым годом, Ань! С новым счастьем!» «Счастьем пока и не пахнет», — выдыхаю я, отходя от крыльца. «Так, подруга!» Сонька сразу понимает, что что-то случилось. «Только не говори, что у Славы появились срочные дела или что эта кикимора явилась к вам нежданно-негаданно». «Второе», — подтверждаю я, — воспылала любовью к родственникам. «А почему во множественном числе?» — не сдерживается от язвительности подруга. «И что? Долго она собирается с вами торчать?» «Не знаю», — пожимаю плечами, поняв, что своими планами на ближайшие дни сестра не делилась. «Анька, уезжайте!» — вздыхает Соня. — Вот придумай что-нибудь! — Да что я придумаю? — повышаю голос, хотя подруга права. — На работу мне не надо, ты относительно здорова, так что помощь тоже не вариант. Да и бабуля расстроится. — Так, ладно, Анют, — задумчиво говорит Соня. — А Слава как себя ведет? Хотя о чем я спрашиваю? Не дает мне ответить, продолжая свою мысль. — Он же адвокат! Красиво говорить и держать лицо в любых ситуациях. Он умеет. Я видела их ночью. Точнее, слышала разговор. Замолкаю, слушая возмущенное дыхание подруги, а потом передаю почти слово в слово и делюсь своими мыслями. Не хотелось бы делать поспешных выводов, но мне кажется, что они что-то скрывают. «Что-то, Анька, что-то!» Соня орёт так, что приходится убрать смартфон от уха. «Да тут все как на ладони. Какие тебе еще нужны доказательства?» «Может, она и права. А может, не знаю. Я же их не в постели, в конце концов, застукала. Да мало ли, о чем они могли говорить. Я убеждаю себя, ищу варианты, которые могли бы объяснить разговор Славы и Лиси. Ладно, сестрица, она всегда была без царя в голове. Но муж... Никогда он не давал повода сомневаться. Или Соня права? Он, как человек, который привык убеждать, может любой лапши на уши навешать. «Эй, ты там где, Анют?» — волнуется подруга, а я даже забыла, что не повесила трубку. «Здесь я». Глубоко вдыхаю морозный воздух, чтобы хоть немного остудить голову. «Анька, я бы их обоих к стенке и потребовала ответы». Продолжает возмущаться Сонька. «Да они же тебя за дуру держат! Что он тебе сказал?» И сама тут же отвечает. «Ах, мы случайно одновременно вышли попить водички, вот и разговорились, так?» «В принципе, да. Сейчас я чувствую себя действительно дурой. Зачем убеждать себя в чем-то, если все умозаключения ведут только к одному варианту?» «Хорошо, Ань!» Продолжает рассуждать Соня. «А та брюнетка, которая одноклассница, у нее там вроде какое-то агентство, но это пока секрет. А ты не думала, что риэлторская? Может, он Леське квартиру присматривает? Вот будет сюрприз так сюрприз. Или, например, туристическая. Не удивлюсь, если вскоре у твоего мужа вдруг нарисуется срочная командировка, а потом и тебе какие-то крохи прилетят. Например, сгоняй-ка ты, Анют, в Египет на свой день рождения. Но я с тобой не могу, у меня дел много». Пока слушаю Сонькин монолог, даже хватаюсь за штакетник. Даже голова закружилась, как только представила, что все может быть так, как она говорит. «Сонь, хватит!» Прошу я почти с мольбой. «Я, наверное, пойду к бабуле. Когда вернусь, поговорим». «Присматривайся к ним. Люди всегда себя выдают», дает наставление подруга. «Если Слава закаленный судами, то это мымра, вряд ли». Попрощавшись с Соней, слышу позади стук в окно. Когда оборачиваюсь, и бабушка понимает, что я вижу ее, то подзывает взмахом руки и открывает окно. «Простудишься», — говорю я. «Сейчас иду в дом». «Анют, позвони Славке или Лесе, а то я не могу телефон свой найти», — просит бабуля. «Хлеба-то у нас и нет. Может, еще не уехали из магазина?» «Хорошо», — сразу же набираю мужу. «А ты закрывай окно». «Да, Ань», — отвечает муж. «Мы уже собираемся ехать домой». «Слава, бабушка просила хлеб купить». Немного растерянно произношу. «Я купил. Утром заметил, что нет». Голос Славы сопровождает хлопок двери машины. «Хорошо», — тихо говорю, продолжая стоять с телефоном у уха. «Я серьезно сейчас допустила мысль, что муж мне не ответит. Или скажет, что машина сломалась. Но нет, вроде все по времени сходится. Мисс Марпл, блин, что-то высчитываю, анализирую, предполагаю». «Слав, так что?» Слышу в трубке голос Леси. Он доносится как будто издалека. Видимо, муж не сбросил вызов, а просто бросил телефон по привычке в подстаканник между сиденьями. «Ты вообще на все ради денег готова?» Отвечает вопросом на вопрос Слава. «Это просто...» «Давай без лекций!» Обрывает его сестра. «Я не хотела этого ребенка, но поделать ничего не могла. Да он даже няню мамой называет, а не меня. Если твой норвежец...» Напряженно, даже немного зло начинает муж. «Он не мой, Слав!» Смеется Леся. «Но я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Если Йоханнес узнает, что он не отец, то мне придется вернуть ему все, что я получила при разводе. Но ведь он об этом не узнает, правда? А я думаю, что продешевило. Надо было больше просить». «Значит так». Слава повышает голос. «Я в этом участвовать не буду. И больше мы разговаривать об этом не будем. Твое право говорить родственникам. Я промолчу». «И что я скажу? У меня есть сын, но я оставила его с бывшим мужем, который на самом деле не его родной отец. Да Анька первая начнет причитать, а бабулю инфаркт хватит. Вот если бы родной отец...» И все. Смотрю на свой телефон, батарея села, а сдвинуться с места не могу. У Леси есть ребенок. Раз. Она убедила бывшего мужа, что ребенок его. Два. И она хочет еще поиметь денег со своего норвежца. Три. «Вот если бы родной отец...» Вспоминаю последние слова сестры и боюсь предположить худшее. «А если Слава и Леся встречались еще до ее отъезда в Норвегию? Не зря же на нашей свадьбе было столько громких слов».